Глава 5. В момент, когда я увидел дуло пистолета, мое сердце пропустило удар, а все в округе будто бы замерло. Я знаю, о чем я успел подумать, но мысли в голове полностью перемешались, и я еле удержался, чтобы не вскочить с места и не побежать. Однако буквально за мгновение мне удалось взять себя в руки. Очевидно, что я бегаю не быстрее пули, зато я могу кое-что другое. В тот же миг, когда мне показалось, что убийца вот-вот нажмет на курок, его руку резко и сильно выгнуло, вместе с этим задрав дуло пистолета вверх. Послышался хруст, дикий вопль и множество выстрелов, которые угодили в небо. Люди в кофейне тут же повскакивали со своих мест, а толпа на улице завизжала и бросилась в разные стороны. Возникла паника. Все произошло примерно так же, как в прошлый раз, когда на меня напал Митин. За некоторыми исключениями, теперь я все прекрасно осознавал, контролировал, а также был в разы сильнее. Я продолжал сидеть на своем месте, так и не шелохнувшись, а вот Григорян в образе прекрасной девушки, несмотря на каблуки, сиганул с веранды вниз, пролетев метра полтора, и бросился на убийцу. В этот момент нападавший несколько раз ударил себя пистолетом по лицу и упал на пятую точку, явно не понимая, что происходит. Григорян для своего возраста и своей внешности слишком резво двигался и уже успел извлечь из себя какой-то артефакт, которым он моментально обездвижил нападавшего. Тут же из-за угла выбежало несколько охранников. Судя по их лицам, они явно не знали, чему больше удивляться, тому, что предполагаемый убийца сам себя отхреначил пистолетом или тому, что его скрутила такая красотка. В итоге преступника повязали и принялись вызывать имперскую полицию, которая проведет все необходимые мероприятия, а потом, скорее всего, передаст задержанного соответствующим органам, где этим человеком займутся куда более плотно. «Это что сейчас было?» — пытаясь унять свою дрожь, достаточно сурово произнес я. Григорян не стал садиться обратно за столик. Кстати, вокруг нас уже никого не было. Заведение моментально оказалось пустым. Михаил Мамукыч постоял, размышляя, после чего проговорил. «Пойдем, надо запросить запись с камер, пока это не сделала полиция и пока местные находятся в шоковом состоянии». «Что?» — непонимающе уставился я на него. «Зачем? Почему?» «Пойдем, времени мало, по дороге обсудим». «Почему мало?» «Потому что я не в своем образе, если ты вдруг забыл». Он резко поставил руки в боки, отчего его женская грудь слегка вздрогнула. «Я не смогу им пригрозить своей корочкой, а еще лучше надо убраться отсюда до приезда полиции, хотя, твою мать, эту личину уже придется забраковать», — слегка расстроенно закончил он. Я поднялся со своего места и двинулся вслед за Григоряном. Тот шел молча, о чем-то размышляя. «Так это и было покушение?» — не скрывая своего сарказма, проговорил я. «Ни разу не подозрительно». «Нет», — резко ответил Григорян. «Точнее, я не уверен, но это точно, это был не Громов». «Тот не настолько глупый, чтобы действовать вот так. Нет, конечно же, он у многих залетных уже использовал таким образом, но только не в подобной ситуации, когда он знает, что за ним и так следят. Зная, что ты одаренный, Громов попытался бы тебя подорвать или ликвидировать как-то с дистанции. И то это не факт. В общем, мне надо переосмыслить полученную информацию». «Хм», — протянул я. «А что это тогда было?» «Как я и сказал, я не уверен, но, кажется, это было неумелое покушение на имперского дегустатора». «В смысле?» — чуть ли не выкрикнул я. «А я-то тут при чем?» «Не при чем», — спокойно ответил Григорян. «Ты просто сидел рядом, по касательной. Когда ты увидел ствол, конечно же, тебе показалось, что он направлен на тебя, но с моей стороны все выглядело немного иначе. Убийца целился в того, кто сидел за твоей спиной». Мы прошли через зал ресторана и оказались в рабочем, подсобном помещении. Нас встретил какой-то взъерошенный работник в фартуке и пытался подобрать хоть какие-то слова. Пребывая в шоке, сотрудник ресторана просто раскрывал рот и пытался отдышаться. «Все в порядке», — уверенным голосом начал говорить Григорян в образе девушки. «Мы, сотрудники имперской полиции, поджидали убийцу. Ситуация находится полностью под нашим контролем». «Да, хорошо», — кое-как вымолвил сотрудник фартуки. «А что?» «Нам необходимо посмотреть видеозапись со стороны веранды». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- «Ага, вам вот сюда». Мы прошли дальше и зашли в еще одно подсобное помещение совсем маленьких размеров. Внутри находилось пустое кресло, несколько мониторов и куча проводов. «Регистратор здесь стоит?» «Должен стоять», — уточнил Григорян, глядя на пустую выемку с проводами. «Да, но...» — протянул сотрудник. «Сейчас. Я совсем забыл. Вчера приходили из службы безопасности и забрали регистратор для проверки». Побледневший сотрудник кафе переглянулся со мной взглядом, а потом снова с Михаилом Мамукчем, который и не пытался скрыть свое недовольство. «Понятно. Неудивительно», — буркнул Григорян. «Пойдем, нам пора», — обратился он ко мне. «Нам надо кое-что еще обсудить, только уже в другом месте». Фирс хмуро оглядел легкий серебристый купол, что накрыл лавочку с ним и Григоряном, а затем осторожно спросил. «Мы не вызывающе выглядим посреди парка под куполом?» «Его никто, кроме нас, не видит», — хмыкнул следователь, смотря на поющую осину. Выждав несколько секунд в молчании, он произнес. «Спрашивай». «Почему? Меня хотят убить». «Почему?» «Трудно однозначно ответить. Может быть, потому что ты поломал планы Громову, а может, потому что не согласился делать так, как он хотел», — пожал плечами Михаил Мамукович. «Но это покушение было не на тебя, я уже тебе говорил». «Меня нельзя просто застрелить?» — хмуро спросил одаренный уборщик. «Можно, но надо делать это неожиданно и, как я понимаю, когда ты ничего не подозреваешь. Думаю, Громов, если и решится на это скорее всего, будет взрыв. Подорвет тебя магией. Думаю, огонь тут будет максимально эффективным». «Почему вы так решили?» «Потому что я бы сам сделал так же», — взглянул на парня следователь. «Другое дело, зачем мне это делать?» «В смысле?» «В прямом. Зачем тебя убивать?» Тут Григорян взглянул на Фирса и хмыкнул. «Ты уж прости, но ты пешка». «Обычный простолюдин, который мог бы усилить его влияние, но не более того. Какой смысл тебя убивать и давать дополнительную ниточку тем, кто пытается отделить его голову от тела?» «Ну?» — протянул Фирс. «Вам же кто-то сказал, что меня пытаются убить?» «Информации много, и честь из нее — откровенная ложь. Ты должен понимать, что Громов очень хитрый засранец. Говорить разным людям совершенно разные вещи, чтобы проверить, кто из них стучит, вполне в его стиле». «Получается, вы точно не знаете, хочет он меня убить или нет?» «Пока я могу сказать, что ему это невыгодно», — кивнул следователь. «Невыгодно, потому что это лишняя зацепка к нему. Однако стоит ему взять власть, будь уверен, он все вспомнит. Все и всех. Такие моральные уроды, как он, никогда не откажутся от возможности отомстить». Фирс помрачнел и даже слегка осунулся. Михаил Мамукович же тяжело вздохнул и спросил. «Я хочу получить ответ на свой вопрос. Хочешь ты на меня работать или нет? Мне не хочется тебя заставлять, поэтому еще раз по фактам. Громову убивать тебя невыгодно. Пока. Оставит ли он тебя в покое? Нет. Этот выродок злопамятный. Как только добьется значимого места и убедит всех в своей лояльности, будь уверен, за тобой придут. А если не придут за тобой, то придут за твоими родителями. Надеюсь, что я смогу помочь тебе в этом, но выбор... Выбор ты должен сделать сам. Что скажешь?» «Скажу, что мне страшно», — честно признался Фирс. «Я не хочу лезть в эти игры аристократов. Мне это не нравится. Я бы предпочел держаться и от вас, и от Громова подальше». «Понимаю», — хмыкнул следователь. «И все же, каков будет твой ответ?» «А у меня есть выбор?» — хмуро глянул на него парень. «Прятать голову в песок тоже выбор», — пожал плечами мужчина. «Я согласен. Только при одном условии», — тихо ответил Фирс после недолгой паузы. «Слушаю». «Я помогу вам с Громовым, чтобы вы могли расправиться с ним, упечь за решетку или что, но на этом моя помощь закончится. Я не хочу вечно служить и становиться заложником на этой службе. И также никто не должен будет знать, чем именно я занимался. Думаю, причины этого очевидны». «Понимаю», — коротко ответил Григорян. «И еще, я же ничего толком не умею. Чем я вообще смогу быть полезен? Я ведь... Да меня вообще могут убить в любой момент. Может, вы научите меня какому-нибудь защитному заклинанию, ну или артефакт какой?» Григорян усмехнулся. «Артефакт. Знаешь, в чем проблема всех защитных артефактов? В том, что их можно перегрузить силой. По сути, артефакт — это костыль». «Да, защита, но далеко не идеальная. Боевые маги поднимают защиту в зависимости от ситуации, артефакт же статичен. Ну или их требуется сразу несколько, что при цене на достойные образцы...» «Такое себе решение». Григорян достал пачку и вытащил сигарету. «Что же касается заклинаний, то тут та же проблема, но немного с другого ракурса. Первое. Ты должен будешь выучить сразу несколько типов защит. Второе. Научиться их поднимать мгновенно. Ну и третье. Ты не боевой маг. Ты вообще не маг. Как скоро ты сможешь их изучить?» «Ну, я буду стараться». «Первые боевые заклинания ученики в этом заведении учат ко второму году обучения. Думаешь, ты умнее или способнее них?» «Нет», — помрачнел Фирс. «Тогда, может, и не стоит лезть в боевики. Все-таки мне не это от тебя нужно». «А что?» «Мне нужны глаза и уши. Такие, о которых не знают в ИСБ. А для этого нужен кто-то, кто будет слушать, смотреть и передавать мне. Тут нужна скрытность и тишина. а не боевые бабахи». «А-а-а!» «Да, тебе, как начинающему, будет гораздо проще убежать, чем вступить в бой», — кивнул следователь. «В идеале надо постоянно держать маскировку, чтоб никто и никогда, в принципе, на тебя не вышел. Это идеальный вариант не только для меня, но и для тебя». Тут Григорян достал из кармана небольшой браслет. «Держи. Это артефакты личины». «Это?» «Да, вот еще заготовки». Протянул он ему небольшую шкатулку. «Кристаллы вставляются в отдельные пазы. Попрактикуйся, прежде чем использовать. Поменяй форму, почувствуй тело. Это важно, иначе потом можешь облажаться в самый ответственный момент». «Это а как?» «Да, на ночь его надевай. Он будет брать силу твоего тела и заряжаться. Можешь без кристалла. И обязательно попрактикуйся, иначе потом в другом теле можешь растеряться». Фирс тяжело вздохнул, глядя на увесистый браслет из серого металла. «И не переживай, убивать никого не надо будет. Для этого есть ликвидаторы. Твое дело слушать, смотреть и слушать», — произнес Григорян, глядя на растерявшегося одаренного уборщика. Я сидел в своей каморке, дверь запер изнутри, а вокруг меня было разложено несколько учебников, которые я позаимствовал у профессора артефакторики. Он объяснил мне, как использовать самое обычное световое заклинание под названием «походный фонарь». Честно говоря, когда Артемий Георгиевич только заговорил о том, что собирается научить меня заклинанию, моя челюсть чуть было не пробила пол. Я и подумать не мог, что его интерес вырастет настолько, что, по сути, он пойдет против правил Академии. Хотя я не был уверен, что такие правила существуют на бумаге, однако подобно очевидно, и так было всегда. Просто одаренных не обучают магии. Но в моем случае все было по-другому. Хоть я и не являлся учеником университета, однако все же находился за его стенами и тесно общался с профессором. Не знаю, какие именно цели он преследовал, но для меня это было на руку. Я был несколько рад, что Артемий Георгиевич собрался обучить меня, пусть самому простому, пусть самому безобидному и, возможно, даже самому бесполезному и затратному заклинанию. Однако для меня это было новым шагом, ступенькой вверх, возможностью, которую я не мог упустить. Только вот спустя несколько часов попыток я не продвинулся ни на миллиметр. Сколько бы я ни вчитывался в учебники, но у меня ничего не получалось, от слова совсем. А еще эти гребаные тревожные мысли по поводу Григоряна и Громова никак не отпускали меня. Возможно, именно из-за этого мне и не удавалось сосредоточиться. Твою мать, как же я влез во все это? Хотя, если подумать, влез-то в это дерьмо я уже очень давно и погряз в нем по самую голову. Да уж, теперь уже поздно дергаться. В любом случае, Григорян, даже если и имеет с этого свою выгоду, абсолютно прав. Оставить Громова на самотек у меня уже не получится, ведь рано или поздно он разберется со всеми своими проблемами и, не дай бог, вспомнит про меня, а он вспомнит. И что тогда будет? Ответ очевиден. Ничего хорошего. Я сглотнул от неутешительных мыслей и предпринял очередную попытку создания походного фонаря. Результат все тот же. Нулевой. Да блин. Я отложил книгу в сторону, поднялся и отправился в лабораторию артефакторики. Надеюсь, профессор еще там. Прибыв в кабинет, я обнаружил в нем не только Артемия Георгиевича, но и еще одного ученика. Вешкина. Офигеть. Кирилл серьезно взялся за это дело? Удивительно просто. «О, Фирс», — проговорил профессор, завидев меня на входе в кабинет. «Проходи, ну, как дела?» «Да неважно», — честно признался я. «Ничего у меня не получается, от слова совсем». «Хм». «Я почему-то был уверен, что, судя по твоим способностям в телекинезе, ты быстро освоишь одно из самых базовых заклинаний». «Ну вот как-то так», — расстроенно проговорил я. «Надо подумать». «Фирс!» — вмешался Кирилл, пока Артемий Георгиевич отвлекся на свои мысли. «А глянь, что я сделал! Я же говорил, что позже тебе покажу!» Вешкин радостно дал мне в руки небольшую деревянную шкатулку и принялся взволнованно ждать. «А что ты от меня хочешь?» — произнес я, глядя на брата. «Открой!» «Ну, ладно». Я открыл крышку шкатулки, и сверху появилась неподвижная скрипка, точнее узор, а с секундной задержкой оттуда разнесся звук игры этого же музыкального инструмента. Но что самое обескураживающее, так это то, что игра была практически точь-в-точь, как у Филимона, душераздирающий скрежет, который давил на голову и заставлял щуриться и морщиться, и совсем не от удовольствия. Я сразу же догадался, что Вешкин достал откуда-то запись реальной игры Филимона и воплотил ее в своей шкатулке. Хорошо ли это? Очень сложный вопрос. Кирилл?» — аккуратно начал я говорить, закрыв шкатулку. «Ты не дослушал!» — возразил он. «Я потом дослушаю. Просто что я хотел сказать? Шкатулка великолепна, но ты уверен, что Филимон всегда хотел бы так играть? В смысле, наверное, он только учился, и со временем его игра стала бы гораздо лучше. Может быть, следует увековечить память о нем с более умелой музыкой?» Закончил и, поджав губы, посмотрел на брата. Кирилл задумался. А в этот момент Артемий Георгиевич неожиданно воскликнул, отчего я даже вздрогнул. «Так, погоди!» — резко проговорил профессор. «Господи, боже мой, какой же я!» Артемий Георгиевич стукнул себя ладошкой по лбу и заулыбался. «Так, Фирс, ответь-ка мне на такой вопрос. А ты овладел глубоким взором?» «Чего?» — ответил я, не скрывая своего непонимания. «Ха!» — профессор снова хохотнул, но на этот раз это выглядело слегка нервно. «Вот же ж, ну я и идиот, но правильно, ты же не студент, откуда тебе владеть этим навыком?» «Я пока что не понимаю вас», — прокомментировал я. «Ну и правильно. Боже мой, слушай, Фирс, у меня совсем из головы вылетело. Совсем уже старый стал. В общем, ступай к Лаврентию Павловичу на последний этаж. Это наш боевик. Он же в курсе о тебе». «Так?» «Вот», — продолжил профессор, — «и передай Лаврентию Павловичу, что я тебя направил к нему, чтобы он научил тебя глубокому взору. Ё-моё, ты же не студент!» «Ну да, я не студент», — повторил я. «Глубокий взор — это база, которую необходимо уметь применять для любого заклинания. Без этого вообще никак. Так что ступай», — закончил профессор. «Понял», — кивнул я. «А как же мой проект?» — раздосадованно произнес Вешкин. «Мы еще позже его обсудим. Подумай пока над моими словами», — ответил я и выбежал из лаборатории. Фирс зашел в комнату для тренировок и нахмурился. Прямо перед ним студент со знаком полноправного адепта выпустил небольшую огненную стрелу, которая, промчавшись по всему залу с ярким искристым следом, влепила по манекену. «Это что сейчас было?» — спросил высокий худощавый мужчина, стоявший у стены и хмуро наблюдавший за манипуляциями ученика. «Огненный снаряд, Лаврентий Павлович», — вполне уверенно произнес парень. «Котов, я вижу, что не ледяной», — недовольно скривился преподаватель. «Что за искры по всему залу?» «Ну так», — смутился парень, — «это чтобы противника отвлечь». «Котов, ты идиот? Ты этими вывесками одно что вывеску на поле боя вешаешь. Тут маг, накрой арты от греха подальше. На кой черт ты их присобачил?» «Ну так красивее же», — поник парень. Боевик подошел к парню, слегка нагнулся так, чтобы было видно его опущенные глаза, и спросил. «Что красивее? Твои кишки на стенках окопа? Может быть, ты думаешь, что похоронка у тебя будет красивой? Поверь, матери все равно. А может, ты думаешь, что противник в приступе экстаза от твоего огненного снаряда с искрами испугается? Что у тебя батарея фейерверков для победы и все? Развернется и домой пойдет? А? Не слышу!» «Нет». «Еще раз, Котов. Четко, ровно, максимально экономно и без этой всей бижутерии с искрами. Делай!» — скомандовал преподаватель, сделав несколько шагов в сторону и сложив руки за спиной. Парень несколько секунд выждал, резко выбросил руку и выдал мелкий росчерк огня, что быстро долетел до доспеха без всяких искр и ударил с оглушительным хлопком. «Сразу бы так, а то хвост распушил, как перед принцессой!» — недовольно проворчал Лаврентий Павлович и кивнул в сторону выхода. «Вот теперь свободен! Зачет!» Парень недовольно поджал губы и направился к выходу, а преподаватель уставился на Фирса. «Ты кто такой? С какого направления?» «Я от Артемия Георгиевича», — ответил тот и сделал пару шагов вперед. «Он сказал к вам подойти, меня Фирс зовут». «Уборщик?» — хмурясь уточнил боевик. «Ага». «Проходи», — махнул ему рукой мужчина. Фирс прошел в зал и остановился, когда преподаватель подошел к шкафу, покрытому рунами. Достав оттуда небольшой листок и повязку на голову, он подошел к парню и спросил. «Что знаешь про глубокий взор?» «Ну, прием какой-то, медитация, что ли». «Он тебе ничего не рассказал?» «Нет, он в работе постоянно, а я все так, только у него на лекциях, ну и так в коридоре иногда слушаю». «Подслушиваешь?» «Подслушиваю», — кивнул Фирс. «Но там только по общей магии лекции были пока». «Понятно», — кивнул боевик. «Ко мне можешь ходить на лекции со всеми, но только ко мне». «Спасибо». «Значит так», — вздохнул маг и уселся прямо на пол, тут же кивнув Фирсу, чтобы тот уселся напротив. «Суть, чтобы создать заклинание, нужно, чтобы ты сформировал из своего канала определенную структуру. Это может быть что-то плоское, может быть квадратное, может быть круглое или колючее. Все подробности можно увидеть в книгах по заклинаниям. Каждой стихии присущи свои основные черты, но мы сейчас не об этом, мы о...» глубокой медитации», — кивнул парень, усевшись напротив. «Правильно. Что нужно, чтобы создать заклинание?» «Сила?» «Нет, нужно видеть, что ты делаешь своим каналом. Для простоты сейчас можешь представить, что это щуп, из которого ты сможешь образовать некий узор», — хмыкнул мужчина и показал листок с тремя рунами на нем, составленными в треугольник. «Вот эта троица рун называется Сегард. Специальная связка для того, чтобы твои глаза в связке с твоим мозгом начали работать немного по-другому». Когда ты подаешь силу на эти руны, что прижато к твоему лбу, то они немного изменяют потоки в твоем мозгу. И все то, что ты видишь глазами, идет не напрямую в твои зрительные центры в мозгах, а сначала направляется в среднее ухо, в вестибулярный аппарат. И только после этого уже к зрительным центрам. Это дает магу возможность видеть свои каналы силы. «Только свои?» «Только свои», — кивнул боевик. «Чужие увидеть невозможно. По крайней мере, без специальных артефактов. Этот прием нужен, чтобы ты мог видеть, что и как ты делаешь». Парень растерянно почесал голову. «А как я пойму, что вижу свои каналы?» «Никак. Ты просто поймешь, что это они. У всех они выглядят по-разному. У кого-то цветные, у кого-то черно-белые. Кто-то вообще их не видит, а только чувствует. Такие даже не могут выразить словами, что они ощущают. Есть и те, для кого каналы, как какой-то запах или аромат. У всех по-разному. Как будет у тебя, не знает никто». Фирс растерянно моргнул, а затем произнес. «А как? Что мне надо делать?» Лаврентий Палыч потянулся вперед, накинул на голову парня повязку и засунул под нее листок с бумагой. «Чернила специальные. Представлять ничего не надо. Просто дай силу на эти руны и попробуй посмотреть на свою руку». Парень несколько секунд молчал, а затем поднял руку и посмотрел на нее. «Смотри не на руку», — произнес маг. «Смотри сквозь нее и вокруг». Фирс нахмурился. «Да не косоглазь ты!» — фыркнул боевик. «Взгляд задержи. Просто подавай силу на руны и держи взгляд на одной точке, а сам обращай внимание на то, что вокруг, периферийным зрением». Боевик умолк, внимательно смотря на одаренного уборщика, а затем произнес. «Глубокий взор — это обучающее упражнение. В жизни им разве что артефакторы могут пользоваться, но и обычные маги, но только когда учат новое заклинание. Как показывает практика, это явление редкое». «Почему?» — произнес Фирс, продолжая попытки. «Потому что ленивые идиоты», — хмыкнул Лаврентий Палыч. «Нет, почему в жизни не используют?» «А зачем? Когда ты привыкнешь к каналам, все будет проще. Гораздо проще». «Это как?» «Посмотри на меня», — произнес маг, дождавшись, когда парень поднимет на него взгляд. Он сказал. «Вытяни руку в сторону и оттопырь средний палец. Но не смотри туда». Фирс выполнил указание. «А теперь посмотри на нее. Что видишь?» «Средний палец оттопырен». «А как ты это сделал, если не смотрел? Как узнал? Понял?» «Понял», — кивнул Фирс. Затем взглянул на свою руку и произнес. «У меня как-то не очень получается». «С первого раза держи карман шире», — хмыкнул маг. «Студенты первого курса сдают зачет через полгода после двухмесячной тренировки. Если не смогли увидеть каналы, то им дается еще полгода. После этого уже их отчисляют как бесперспективных. Дальше учиться смысла нет». Фирс слегка поморщился и встряхнул головой. «Что-то подташнивает», — произнес он. «Это нормально. Твой вестибулярный аппарат не предназначен, чтобы через него информацию от глаз проводили». «Но я же всего чуть-чуть упражнялся», — произнес Фирс. «Так и должно быть». «Был бы ты акробатом или каким-нибудь пилотом, я бы сказал нет, но ты уборщик, поэтому да, так и должно быть», — кивнул боевик. «Во времена моей молодости, во время боевых действий, мы по несколько часов держали глубокий взор, чтобы мгновенно ответить на угрозу. Да, тошнило. Да, обливали, но ничего. Зато все живые», — хмыкнул Лаврентий Палыч. «Не то что нынешняя молодежь. Дай бог час, и то все зеленые ходят потом. Потому и учат по одному заклинанию в полгода». Маг тяжело вздохнул и покачал головой, словно это было его личной болью. «А можно как-то без тошноты обойтись?» — осторожно спросил Фирс. «Ну, я просто...» «Нет, нельзя. Будешь тренироваться сам. Тазик с собой бери и плотно перед тренировкой не ешь», — проворчал он и начал подниматься. Вешкин бежал к общежитию Фирса в припрыжку. Его хорошее настроение не имело под собой реальных причин, за исключением одной. Кирилл сегодня самостоятельно поджарил полную сковородку котлет, при этом спалив всего одну. Пострадавшую котлету он честно обскоблил ножом, после чего спрятал в желудок, решив не портить общую картину обгоревшим полуфабрикатом. Да, котлеты были магазинные, но это для настроения воодушевленного поэта значения не имело. Так, подойдя к общежитию для работников университета, он забежал по лестнице и зашел на этаж. Сразу подойдя к холодильнику, он достал сковородку Фирса и, открыв крышку, наколол на оставленную вилку котлету. Убрав все, он с торжеством приподнял вилку на вытянутой руке, словно любуясь ей, и продекламировал. «Котлет-маклет и белый плед». Немного подумав над рифмой, он пожал плечами, откусил и пробубнил. «Котлеты — это вкусно, и борщ вкусно. Почему в борщ не кладут котлет? Должно же быть очень вкусно!» Пройдя по коридору, Вешкин заметил, что дверь в комнату брата слегка приоткрыта. Тут же, открыв ее, он громко произнес. «Узри прекрасное создание, обжаренное на масле мироздание, пока ее поджары и прекрасны, а вкус способен растопить...» Дочитать свой спич Кирилл не смог, замерев от вида Фирса, что сидел на кровати с повязкой на голове и ведром, которое удерживал одной рукой на коленях. Вторую он вытянул вперед и уставился немигающим взглядом на оттопыренный палец. «Фирс?» — осторожно произнес брат, заметив, что тот зеленеет, а тело содрогается в рвотных позывах. Вешкин сглотнул, посмотрел на котлету, затем на брата и снова на котлету. «Это ведь не от котлет?» — тихо произнес он. «Не от котлет, правда же? Я ведь не настолько плохо готовлю».